А вот и он, сплюнул один из числа присутствующих, злобным кивком указывая на спокойно шагающего парня. С появлением Рита атмосфера мгновенно стала напряженной. Одноклассника с ним уже не было. Тот спрятался за деревом и по просьбе Юки собирался заснять все на телефон. Если дело дойдет до крайности, то обладатель тетради любви хотел бы иметь доказательства о самозащите. Хотя, Рита и сам пока не понимал, что может произойти дальше. Глава 45. Довольно забавно, прибыв на место событий, Рита узнал в одном из присутствующих того самого побритого третьеклассника, что хотел в коридоре специально столкнуться плечом с Лалой. Сейчас этот ученик покуривал сигарету и сбрасывал пепел на зеленую траву. Еще тогда Юки посетила мысль о том, что в скором времени грянут какие-нибудь неприятности, связанные с бейсбольным клубом. Все-таки в основном люди не меняются. В каком бы мире он ни находился, всегда найдутся свои завистливые хулиганы, которые вынуждены из-за собственной глупости справляться с проблемами только через кулаки и бандитские разборки. Иных способов решать конфликты для них не существует, ведь такова порочная ограниченность их ума. «У вас есть определенные претензии ко мне или вы просто хотите со мной так подружиться?» Уверенная и в некотором смысле насмешливая ухмылка задержалась на устах Рита, который расслабленно прятал ладони в карманах штанов. «Нельзя вызывать подозрений». Пусть потенциальные противники лучше будут его недооценивать, считая эдаким выпендрежником, нежели по-настоящему подкованным в драках парнем. Кроме того, у Юки была припасена одна задумка в раз искоренить данный мусор. «Из-за тебя наш клуб расформировали, ублюдок!» Мгновенно закипел раздраженным тоном школьник, что держал в нервно подрагивающих руках бейсбольную биту. «А я тут при чем?» – выразительно выгнул бровь Юки, отчасти прекрасно осознавая, что с логикой у спортиков и хулиганов всегда была беда, тем не менее, ему все равно интересно послушать этих дураков. Матимицу очень хорошо играл в бейсбол, возможно, он и слегка отступился, но ты повел себя крайне некрасиво, сломав нашему приятелю нос, теперь его карьера разрушена. Грустно и печально, за это тебе придется ответить и буквально заплатить нам деньгами. Спокойным голосом сказал вышедший вперед высокий и худощавый парень с покрашенными ярко-светлыми волосами и сверкающий под солнечным светом сережкой в ухе. Он точно был одарен красноречием, так как для классического хулигана, его речь звучала весьма поставленно. То есть, вас даже не волнует тот факт, что он занимался нелегальной продажей фотографий ваших полураздетых одноклассниц. Сжал до хруста кулаки Рита, чьи золотистые глаза блеснули огнем ярости. «Угораешь, что ли?» Позади крашеного блондина раздались глумливые смешки шакалов, что лишь сейчас убрали по карманам отобранные у других школьников приставки. «Мы как раз и были его основными покупателями вообще-то. Ха-ха-ха. Его бизнес и наш бизнес тоже. Понятно». Пробубнил Рита под нос, опуская взгляд и ощущая себя так, словно его затягивает в сумасшедшие болота, на дне которого разлагаются умственно отсталые и незрелые безумцы, недостойные всяких оправданий. Тем более, вопреки сдержанному тону, с которым беседовал с ними изначально Юки, стараясь не показывать истинных эмоций, внутри него разрастался пылающий ад из ядовитого гнева и злобы. В конце концов, за всю свою новую жизнь он еще ни разу не встречал настолько наглых и подлых подростков. Взывать к их совести просто бесполезно, у подобных личностей ее будто бы и нет. Второклассники и третьеклассники старшей школы Сейнан больше не вызывали у него доверия. Одетые в неряшливо заправленную рубашку и изрядно потертые брюки, для Рита внешне они не вызывали опасений, присутствовали ученики выше парня, но им не хватало развитой физической формы, однако трое из 13 держали в руках деревянные биты. И, кроме того, если случится потасовка, то ему нужно будет держать дистанцию и не попадать в гущу негативно настроенной толпы, а не то шансов выиграть станет значительно меньше, какими бы прокачанными характеристиками последователь богини Фрии ныне не обладал. 10 тысяч йен. Именно столько ты должен платить нам каждую неделю. А если проигнорируешь нас, то мы будем постоянно досаждать твоей девушке после школы или на переменах. Да и избить тебя в случае чего для нас задачка несложная. Запомни, деньги теперь будешь передавать Сагаре по понедельникам. Добавил равнодушным голосом хулиган со светлыми волосами, что в их шайке бейсболистов, несомненно, фигурировал в образе сурового лидера с непробиваемым лицом. Он кивком указал на бритого парня, уже докурившего сигарету и подошедшего к нему медленным шагом. Естественно, Рита почувствовал неописуемую ярость от услышанных угроз в сторону его возлюбленной. Серьезно, Юки впервые столкнулся с тем, что он стал жертвой школьного вымогательства. После такого мило улыбаться в лица собеседникам с уродливыми душами едва ли реально. Внутреннее напряжение уже накалилось до предела, что отражался в золотистых глазах парня, которые превратились в два горящих ненавистью костра. Рита ничего не сказал покрашенному хулигану в ответ, смотря на него звериным взглядом, обещающим настоящую преисподнюю присутствующим, но затем подавленная им же, чтобы потеряться под бешеным гневом. Так называемый Сагар сделал еще один шаг вперед, следом широко расставив ноги одновременно с занесенным кулаком. Вместо пустых диалогов, Юки незамедлительно встал в левостороннюю стойку муай-тай с приподнятым коленом впереди. Хотя бы это он отточил на утренних тренировках. Тем более имелся план, доказательства к его невиновности записывались заранее спрятавшимся за деревом одноклассником. Видя, как неопровержимый залог для победы, самозащита началась. Осталось лишь исполнить задуманное. Юки и впрямь хотелось бы сокрушить этих мерзавцев, но недавно улучшенный с помощью системы ум подсказывал ему, что против толпы в поединке процент успеха совершенно незначителен. Получается, единственный вариант либо бежать, либо стойко перенести все невзгоды. Парень желал добиться их исключения из старшей школы Сейнан, предоставив видео, где над ним будто бы издеваются. Стопа ноги Рита стремительно полетела навстречу лицу Сагари. Его выпад был намного быстрее и соответственно сильнее, но хулиган с покрашенными волосами и сережкой беззаботно толкнул своего приятеля на удар Юки, отчего владелец тетради любви кое-как сумел сместиться в противоположное направление. Последний искренне не мог поверить, что такое вообще может произойти, если речь идет о членах одного спортивного клуба. Получается, товарищество для них ничего не значит. Впрочем, на подобном все не закончилось. По бокам от парня засвистели бейсбольные биты. От такого вполне возможны переломы, посему Рита кувырком отступил от ударов деревяшек. Из-за своего около тренированного тела и наполненного знаниями о тайском боксе разум, Юки на уровне инстинктов оказывал всяческое сопротивление. Тем не менее, фактор толпы никто не отменял. Лишь с управлением жизненной энергией можно игнорировать подобное. Например, некто из спортсменов пытался забить парня хай-киками, другие целились кулаками в челюсти под дых. Что-то из этого даже попадало прямо в цель, из-за чего его порой трясло от вспышек боли. Мускулы не являются абсолютной защитой. Толчок ногой со спины, бита по коленям. Ему пришлось срочно упасть на землю, свернувшись калачиком для защиты головы и прочих органов. 13 школьников по очереди обрушивали на Рита свои удары. Они не вершили справедливость, просто зубоскалили над своей жертвой, желая выбить из нее не столько дух, сколько деньги. Отвратительные животные, не иначе. Юки думал, что поступает правильно и самоотверженно. Его одноклассник должен побежать за учителем после снятия видео. Вот парень и решил не плясать под дудку агрессивных школьников, в итоге терпя ломоту в конечностях, острые покалывания в области суставов и резкую боль по всему телу, от которой страшно и трудно вдохнуть воздуха полной грудью. Однако, в отличие от них, он остался добропорядочным человеком, не так ли? Уроды же сделали свое дело и наконец-то отошли перекурить, не забывая довольно улыбаться и противно смеяться на фоне щебечущих птиц. Кое-как перевернувшись на спину после избиения, Рита с многочисленными ссадинами на лице, а также разбитой губой свалился в пучину размышлений. Его уста не прекращали бормотать собственные мысли обо всем произошедшем, а мертвые глаза обратились к небесам и мирно проплывающим облакам. Это точно того стоило, мой увеличившийся интеллект. Он подсказывал мне, что так будет лучше всего, что так мне не придется марать руки об этих подонков, что директор исключит их из школы. Но, разве такого достаточно для них? Они ведь просто переведутся в другое учебное заведение и продолжат травить и вымогать деньги со школьников, которые не смогут дать им отпор. А я что? Я ведь наделен системой, божественным артефактом от богини. Я наследник самого короля галактики. Мой потенциал невозможно измерить. Так почему же? Почему я должен проигрывать? Разве это не позорно? Не позорно ли терпеть поражение от земных гопников? Как мне тогда в будущем сражаться за Лалу против различных пришельцев? Ее отец, он убьет меня и разрушит всю землю. Он сделает это, если я окажусь побежденным. Мне нельзя проигрывать никому вообще. Ха-ха-ха, Два оставшихся в запасе очка привязанности тотчас были вложены по велению Рита в показатель выносливости. Его тело стало невыносимо гореть. Отвращение, ненависть к себе, чувство неполноценности и самобичевание. Эти низменные эмоции превратились в доподлинную истерию, которая жаждала вырваться из Юки вместе с припадочным смехом. Выносливость. Плюс 2. Выносливость. 22. Эх, жалко все-таки, что Матимицу выгнали из школы. Мы ведь у него 50% от прибыли забирали, удрученно произнес парень с ежиком темных волос, следом потушив окурок от сигареты о деревянную поверхность бейсбольной биты. Остальные в их хулиганистой компашке начали собираться в учебное здание. Вот только один ученик старший Сейнан имел свои планы на их счет. Всего 10 секунд назад валяющийся на зеленой траве Рита с новыми силами помчался на своих противников. Громоподобный рев соприкосновения кожаной ткани о землю встряхнул барабанные перепонки каждого. Парень с ежиком и битой оказался первым пациентом в больнице боли. Повернувшись на звук, тот не успел даже поднять свой спортивный снаряд, как тут же получил железной пряжкой по лицу. Ремень от брюк в руках Юки словно ожил, превратившись в опаснейшую змею, что пускала алую жидкость во все стороны. Кое-кто заработал себе рассечение брови. «Сдохни!» Единственное, что прокричал с одичалой широкой улыбкой на устах Рита в ответ вопящему и сгорбившемуся противнику, затем поднимая высоко правую ногу вверх и обрушивая ее рубящим ударом вниз. Парень с ежиком черных волос на долю секунды перед потерей сознания увидел впереди неестественную фигуру с растрепанной грязной прической и ужасающими золотыми убийственными фонарями вместо глаз. Звериный оскал же имел ничего общего с понятием о человечности. Симпатичное лицо Рита исказилось, больше напоминая маску психопата. Его нога чуть ранее будто бы заслонила собой яркое солнце на голубом небе. Это произошло слишком быстро. Ботинок опустился на голову хулигана, заставив того буквально плашмя и лицом вниз грохнуться на землю. Жуткие звуки ломающегося носа, челюсти и скул отлично дополняли и так кошмарную картину. Тело Юки горело, а может и вовсе тлело изнутри, ведя к разрушению и собственному краху. Во всяком случае, теперь он никогда и никому больше не проиграет. Это обещание, что было сегодня выжжено на его костях. Имя пользователя. Юки Рита. Сила. 20x2. Ловкость. 21x2. Выносливость. 22x2. Интеллект. 19. Удача. Харизма. 25. Воля. Очки привязанности. 0. Сейчас он сильнее себя прежнего в целых два раза. Глава 46. Чичева. Стоп. Погоди. Тревога и растерянность. Данные чувства были совершенно новыми для неотесанных хулиганов, что привыкли добиваться всего кулаками и вымогательством. Угрозы, шантаж, а также множество уличных драк, через которые они успели пройти со времен средних классов. По сравнению с другими сверстниками и учениками старшей школы Сейнан, бывшие бейсболисты обладали немалым опытом. Однако столкнувшись с Рита, впавшим в буйство, им оставалось лишь страдать и дрожать от страха. Тело Юки горело, а уста не прекращали изгибаться бешеным звериным оскалом. Золотистые глаза светились от жажды крови. Как только на землю слег первый из противников, парень сделал шаг и сходу оттолкнулся от его спины, тем самым безжалостно игнорируя сию тушку под ногами. Затем он выставил вперед правое колено, что полетело в сторону следующего врага. Ошеломленный хулиган же с каштановыми зачесанными на бок волосами не смог должным образом среагировать на удар Рита, который по ощущениям напоминал столкновение с быком. Колено удачно припарковалось прямо ему в челюсть, смачно выбивая несколько зубов. Мерзавец, связанный с покупкой и распространением нелегальных фотографий школьниц, мгновенно потерял сознание и как мешок упал на траву. Тем не менее, его потеря позволила остальным присутствующим выйти из оцепенения. Юки двигался очень быстро, вот почему они с самого начала стояли как истуканы, не понимая то, каким именно способом ранее жестоко избитый человек сумел подняться на ноги. «Гасим его!» — подал голос крашеный в блондина хулиган с сережкой в ухе. Ближайший крито парень с криком широко замахнулся на него битой. Воинственная физиономия параллельно сосуществовала с напуганным взглядом, выдавая всполошенного подростка. Однако Юки сейчас выкладывался на полную катушку, так что сама реальность изменялась под влиянием обладателя тетради любви. Он чувствовал себя абсолютно неуязвимым. Оппонент не попал по нему, споткнувшись на половине пути и промахнувшись с ударом. Невообразимая удача. Рита же воспользовался моментом и выбил подколенную ямку. Тайкот или же лоукик, к крайне болезненный способ вывести врага из строя. Хлесткий выпад не оставил и шанса последнему для победы. Тот начал непроизвольно падать на землю, не ощущая собственной ноги, разве что агонию и жар, от которых по телу выступил пот. Ее будто бы парализовало. Ну а Юки добил его мощным апперкотом, слушая сухой треск ломающейся челюсти. Трое, подсчитал количество поверженных Рита с презрительной и одновременно яростной улыбкой на искаженном в бешенстве лицом. Теперь хулиганы решили навалиться на него группой из четверых. Среди них находился и Сагара, крепкий и высокий парень с определенно тяжелыми кулаками. Смех так и норовил вырваться из горла Юки. Они окружили его, захотели оттеснить и повалить на землю, но Рита полностью изменил свой стиль боя. Ремень в руке направился к противникам. Хлесткий щелчок от столкновения одной кожи с другой поразил барабанные перепонки, отгоняя подонков. Крики боли звучали как самая прекраснейшая симфония. Железной пряжкой он рассекал их кожу, наслаждаясь кровавыми отметинами и воплями. Сагара, будучи единственным из их числа тяжеловесом, прикрывал руками свое сосредоточенное рыло в боксерской стойке, выполняя защиту и сопротивляясь хоть как-нибудь. Остальные же получили по три последовательных удара на каждого. Ремень словно живое существо обвилось вокруг руки Юки. Его крепкая застежка играла роль кастета для Рита, который без тени сомнения начал дробить им челюсти. Хулиганы пытались атаковать, но он благополучно уклонялся от любого выпада, действуя по всем заветам инстинктов, отвечая противникам серией из хуков. Их лица буквально превратились в багровую кашу, вызывающую тошноту. Сжатые кулаки Рита были покрыты кровью, что каплями стекало вниз. «Наконец-то мы можем закончить начатое нами», — произнес насмешливым тоном Юки, обращаясь к перепуганному и побледневшему Сагаре. Тот уже и не думал продолжать драться. Не после того, как скалящийся псих перед ним с легкостью покончил с шестью оппонентами за какие-то жалкие 10 секунд. Однако избежать Сагара просто так не мог, боясь потом прослыть на собственном районе трусом. К счастью для побритого хулигана, на Рита сзади помчался его приятель, сбитый наперевес, целясь аккурат в голову. Идеальный шанс для атаки, которым он как раз и воспользовался, делая шаг вперед и используя свой быстрейший финт джебом, дабы сконцентрировать на себе чужое внимание. «Съебись!» — гаркнул Юки во весь голос. Рита будто бы имел свои глаза на затылке. Он применил мастерский бэккик, впечатав подошву стопы на вытянутой ноге прямо в туловище противника позади. Тот же почувствовал себя так, словно возымел личную встречу с несущимся на полной скорости автомобилем. Его натурально снесло со своего места на несколько метров в противоположную сторону. Внутренние органы хулигана ощутили ужасающую встряску, после которого парня вырвало кровью. Глаза последнего чуть ли не потускнели, собирая слезы на кончиках век и закатываясь от мучительной боли. Свернувшись калачиком, организм жертвы данной бойни выворачивался наизнанку, заставляя своего владельца страдать и скулить, как голодающее животное, обреченное на скорую смерть. Самое роковое было то, что ни один из мастеров спорта никогда бы не смог добиться настолько могущественного удара с такими чудовищными последствиями. «Твоя очередь», — с улыбкой до ушей высказался Юки с пылающими золотом очами, хватая кожаный ремень уже двумя руками и резко накидывая его хомутом на шею поглощенного испугом Сагари. Тот был разбит из-за страха перед беспощадно сражающимся с ними безумцем и больше не мог дать достойный отпор, потеряв всякий моральный дух. Легче сдаться, но даже так, ему все равно не избежать дьявольской участи, приготовленной для него ныне помешанным на чужих муках парнем. «Ты будешь восьмым», — продолжал считать Рита, следом рывком дергая тяжелое тело к себе и вбивая со всей своей силой Сагари коленом под дых. Побритый хулиган на секунду позабыл, что значит дышать. Стопроцентное поражение и нулевое сопротивление. Однако Юки на этом не останавливался. Не брезгуя назваться садистом, парень схватил того за шиворот и отвел правую руку назад, а после молниеносно нанес завершающий удар Сагари в лицо. Защититься ученик старшей школы Сейнан, разумеется, не мог. Со стороны же казалось, будто бы воздух продавился от невидимого давления и развернувшихся колебаний. Кулак выстрелил как из пушки в нос противнику, напоминая ракетный залп. Крепкий подросток напрочь лишился точки опоры под ногами, мир в глазах закружился, разум не осознавал, куда же подевалась почва. Его туша немедленно перевернулась на 180 градусов прямо в полете. Между тем, сия сценка, совмещающаяся в себе все невозможное и фантастическое, пронеслась в мгновение ока. А он М-монстр, а он Д-дьявол, а Асаги. Те пойми, те простые люди те так не бьют. Как нам быть те теперь? Расскажи, че что нам нужно де делать, Асаги. Один из четверки оставшихся мелких сошек обратился с подрагивающим в панике голосом к их обычно никогда не сдающемуся по пустякам лидеру, крашеному блондину с сережкой, который колебался при виде разъяренного Рита и нервно сжимал кулаки. Вспотевшие и изрядно перепуганные присутствующие из расформированного бейсбольного клуба вместе наблюдали за тем, как Сагари безвольной куклой упал спиной на землю, очевидно, потеряв сознание от сокрушительного удара. Его и так не самое симпатичное лицо с этого момента напоминало искусство художника, решившего нанести на клиента кровавый рисунок. Разбитый нос, превращенный в сплюснутое месиво, особенно выделялся на убитой физиономии их приятеля. Алая жидкость стекала с подбородка на рубашку, оставляя крупные и круглые кляксы на ткани. Рита же не мог избавиться от широкой ухмылки на устах, вызывающе держа в руках ремень с железной пряжкой. Он ничего не говорил, никаких следов угроз, лишь чистая грубая сила, превосходящая любого землянина в этом мире. Юки встретился взглядом с Асаги, некогда обещающим испоганить жизнь его возлюбленной в случае неповиновения с выплатой 10 тысяч йен в неделю. Парень даже задумался, хватит ли смелости тому повторить те озвученные им слова: «Нападайте на него, вот и все». Единственное, что объявил хулиган с покрашенными волосами, накричав на четверку парней, те вздрогнули, но в конечном итоге взялись за дело, слушаясь приказов Асаги. Теплилась надежда, ибо на их стороне было количество. Они помчались на врага, стиснув зубы и чуть ли не зажмурив глаза. Такое влияние оказывает поглощающий страх. Тем не менее, нынешний Рита здорово отличался от себя прежнего, во всех смыслах. Девятый, громким голосом обозначил Юки, пробивая хай-киком попытавшегося налететь на него противника, но запнувшегося о спрятавшийся в траве камень. Десятый, Рита чуть присел на месте, уклоняясь от промелькнувшей биты, которую подобрал школьник по пути, а после отвечая ударом локтя в солнечное сплетение. Одиннадцатый, вновь лоу-кик от Юки заставил нападающего человека наклониться вперед, тем самым выступая идеальной мишенью для рассекающего удара локтем. Двенадцатый, последнего из болванчиков Рита прикончил ударом ногой с разворота, отправляя спать. В конце концов, на заднем дворе на своих двоих стояли только он и Асаги, что с пустым взглядом и расфокусированными зрачками глядел на побитых товарищей. Хулиганы успели вдоволь настрадаться перед потерей сознания от негуманных приемов Юки. В каждый свой удар парень вкладывал столько силы, что был слышен звук ломающихся костей в теле противников. Теперь же пришло время им двоим столкнуться один на один. Восхитительное завершение для данной баталии. «Падла!» — выругался блондин, резко вытаскивая из кармана складный нож с острым клинком в 8 сантиметров. «Тебе не жить!» — беззвучно прошептал губами Рита, нисколько не страшась поблескивающей на солнце игрушки. Асаги с яростностью на лице направился к парню, что не терял маску безумного зверя. Все решится здесь и сейчас, оба это прекрасно осознавали. Блондин рискнул, вытянув руку с ножом вперед и сделав стремительный выпад. Он хладнокровно нацелился ему в живот, собираясь вонзить Юки острым концом, как видно, совсем не проявляя заботы о дальнейших последствиях. Рита же мгновенно сблизился с ним, еще на половине пути изменив стойку и на одной реакции смещаясь чуть в сторону от клинка. Следом парень докрутил свой разворот и попал локтем по лицу противника, чья наглая физиономия так и выпрашивала смачного удара. Громкий глухой хлопок раздался в пространстве. Нож выпал из рук. Голова Асаги запрокинулась назад, а брызги крови и пота каплями разлетелись во все стороны. Глава 47. Микадо весь день без особого напряжения и волнения на душе готовилась к тому, что к ней в медкабинет обязательно зайдет Рита вместе со своей инопланетной возлюбленной Лалой Саталин, настоящей принцессой с планеты Девилюк, которая покончила с последней войной, взобравшись на вершину в космическом пространстве. Изначально, перспектива числиться в гареме молодого парня может показаться крайне глупой и напоминающей не смешной анекдот, особенно для столь зрелой и независимой персоны, как Рёка, которая в свои 27 лет имела полноценное научное образование, официальную работу и клинику для различных существ. Более того, она уже успела повидать за свою жизнь множество вещей, тем не менее, как раз подобный опыт и подсказывал женщине о том, что Юки идеальная для нее половинка, способная от начала и до конца удовлетворить возможные потребности. Рита будущий наследник галактики, поистине завидный жених, потенциал которого, еще на ранних этапах его взросления, уже устрашает. Вспоминая секс с ним, Микадо каждый раз испытывала дрожь в коленях и ноющие с приятными нотками покалывания в области паха, что ныне постоянно взывало к их новой встрече. Ее сердце и впрямь наполнялось искренней симпатией к Юки. Однако в одном моменте ожидания Рёка здорово так рассыпались битыми стеклами. События завертелись с невообразимой скоростью. Директор старшей школы Сейнан в попыхах забежал к ней в медкабинет и поспешно рассказал, что одного из учеников их школы избили хулиганы на заднем дворе. Естественно, женщина не стала задавать лишних вопросов, быстро цокая каблуками за толстым и низким мужчиной по коридорам с аптечкой в руках. Если кому-то требовалась срочная медицинская помощь, то Микадо превращалась в серьезного врача. К тому же, она не могла избавиться от странного чувства, распространяющегося по фигуристому и сексуальному телу, что не прекращало периодически гадко царапать ее разум. Такова сила интуиции умудренного годами человека. Рёка подсознательно настроилась на худшие. Директор же по пути продолжал собирать учителей, сообщая им прямо в кабинетах о драке за школой, а те своим озабоченным поведением наоборот лишь привлекали внимание собственных учеников. Некоторые из их числа не справлялись с банальным любопытством и следовали за классными руководителями. Разумеется, никакой толпы, всего-то незначительная кучка голов, в которой свое место нашла даже вечно неугомонная Лала с целью выяснить, куда же подевался возлюбленный девушки. На крыше здания, после ее с Харуной ухода, его почему-то не нашлось. Ну и где он тогда находится и по каким причинам вдруг пропал? Сателин возжелала найти ответ и провести детективное расследование. В конечном итоге на территорию заднего двора вступило порядком несколько десятков людей. Директору пришлось закрыть на это глаза, так как у него не было времени ругаться с подростками. Обычно он отыгрывал роль извращенца и действовал в том же вызывающем алгоритме. Однако когда дело доходило до серьезных проблем, как, например, в случае ситуации со сталкером и нелегальной продажей фотографий, мужчина пытался не опорочить честь и репутацию собственной школы. Ему определенно не хотелось бы столкнуться с сокращением финансирования от государства или же полным закрытием учебного заведения, что так давно им руководилось. Стоило всему собравшемуся народу наконец-таки добраться до нужного места, как их взору предстала воистину впечатляющая и в какой-то степени пугающая картина. На низкой кучке из истерзанных и травмированных тел хулиганов властно восседал парень с веселой да несколько задиристой улыбкой на лице. Его горящие золотом очи вызывали липкие мурашки по коже. Тем не менее, в сравнении с тем, что происходило ранее, сейчас в глазах Юки не вспыхивала жажда убийства. В них плескалось только холодное спокойствие. Ссадины, разбитая губа и неопрятный вид в полной мере демонстрировали остальным, через какие персональные тернии прошел Рита. Белая рубашка заляпалась алыми пятнами, на кулаках почти засохла корка чужой крови. «Что-то вы немного припозднились, дамы и господа, я уже устал ждать вас вообще-то». Усмешка сорвалась с уст владельца тетради любви, чьи физические характеристики снова вернулись на прежние показатели. Следом он попытался привести в порядок свои растрепанные рыжеватые волосы, однако после сразу же сдался, встряхивая грязь с локонов и аккуратно вставая на ноги. Медленной походкой Юки приближался к шокированной толпе, состоящей из работников старшей школы Сейнан и ее учеников. Те, кто узнали в побитых школьниках членов бейсбольного клуба, начали шептаться между собой и строить различные догадки приключившегося. Впрочем, находившаяся их в рядах Микадо не понимала то, кому именно ей в данную минуту нужно экстренно помогать, любовнику или поверженным подросткам. Но факт остается фактом, пострадавших оказалось значительно больше, чем это было заявлено директором ранее. Рёка раскрыла аптечку и подбежала к араве лежащих на траве спортсменов. Пухлый мужчина с усами и солнцезащитными очками молча сверился с видео, которое было записано на телефон одноклассником Рита. На нем теперь валяющиеся без сознания хулиганы издевались над Юки, без всяких колебаний используя биты для нанесения ударов по частям тела парня. Какие конкретные события произошли дальше, директор пока что не знал. Требовалось детальное выяснение случившейся драки. Однако первоклассник, несомненно, добился справедливого реванша в развернувшейся схватке. Кстати говоря, этот сэмпай напал на меня с ножом. Наверное, желал научить на правах старшего, как им убивать людей, иронично хмыкнул Рита. Он обратился к директору и кивком указал на отдельную фигуру со светлыми волосами, что пластом развалилась на земле, с лежащим неподалеку от него колющим орудием. Мужчина лишь покачал головой, мысленно сетуя на то, что из-за применения холодного оружия одним из участников неприятного школьного эпизода, старшей школе Сейнан в итоге обязательно придется привлекать кого-то к ответственности и решать все через совет с председателем во главе. Учебное заведение, спонсируемое государством, не должна позориться из-за малолетних преступников. Директору также хотелось бы послушать версии произошедших событий от непосредственно действующих лиц. Однако обе стороны для начала определенно нуждались в медицинском осмотре. Уже после, следует приступить к выяснению виноватых в этой кровавой и вопиющей бойне. Благо, в навыках Микадо Рёка мужчина и не сомневался. Несмотря на то, что женщина отроду не просила премий, в работе она всегда выкладывалась на все 100%. Тем не менее, поверхностно оглядев побежденных хулиганов со сломанными физиономиями, она могла только с тяжелым вздохом вызвать скорую помощь. Нереально найти аптечку, что возьмет да вылечит их раны. «Быстро расходитесь по классам», — добавила школьная медсестра громким голосом, набирая номер ближайшей больницы. «Рита». Округа огласилась нежным и одновременно бодрым восклицанием. С учетом напряженной атмосферы и всеобщего страха перед Юки, никто из числа присутствующих не желал бы окликнуть зверски подравшегося парня. Конечно же, за исключением одной молодой красотки с розовыми волосами, изумрудными сияющими глазами и игривым черным хвостиком позади. «Ура! Ты все-таки нашелся, Рита!» Радостный голос инопланетянки со счастливой улыбкой на устах мгновенно перебил непрерывающийся шепот присутствующих учеников. Она бросилась в объятия парня, совершенно игнорируя его далеко не самый привлекательный и местами пыльный вид. Однако принцессе было плевать на это. В ее зеленых очах искрилось трепетное тепло, а прекрасное личико уткнулось в грудную клетку Юки. Но если говорить на чистоту, то последний жутко устал, ощущая обезвоживание, жар от температуры, а также острую боль в истощенном теле. Из-за подобных подарков судьбы хотелось просто прилечь где-нибудь и поспать, хватит даже скамейки в парке. Тем не менее, сила воли и гордость не позволяла Рита показывать свою слабость. Теперь он, начиная с этого дня, ни разу не проиграет. Никогда и ни в чем. «Лала, я люблю тебя», – прошептал парень на ушко покрасневший Саталин, отчетливо осознавая, каким же сияющим мотиватором в жизни она являлась для него. «И я тебя», – довольно промурлыкала в ответ пленяющая своим очарованием принцесса, ранее чуть переживая за моральное состояние своего будущего мужа, но ныне отпуская всякие душевные волнения. Дожидающаяся скорой помощи Микадо не могла не обратить внимания на ласкающуюся парочку, она единственная осталась на заднем дворе. Рёка надеялась, что у Рита найдутся весомые доказательства о самозащите, чтобы его не исключили из старшей школы Сейнан. Однако вызывать родителей в любом случае будет нужно. Подобное не обсуждается, когда поднимаются серьезные вопросы об избиениях, издевательствах и вымогательствах учеников, не достигших совершеннолетнего возраста. Впрочем, судя по травмам членов бывшего клуба бейсболистов, их опрашивать станут в больнице. Юки же по итогу был отправлен домой. В своем нынешнем состоянии он не мог учиться. Обессиленный и грязный, его хотелось только пожалеть. Ну и Лала, что как раз и стала старшеклассницей ради Рита, не видела смысла оставлять его и ушла с уроков, но перед этим объяснив всю ситуацию Харуне. Сейрэндзи недавно стала частью их близкого круга, а потому Саталин сразу же все ей рассказала на короткой перемене. Хотя, спустя время весть о случившейся драке при любых условиях разлетелась бы по всей старшей школе Сейнан. Баталии и жестокость всегда освещались людьми, будь то газеты или новости по телевизору. Тем более, трудно оправдать приезжающую скорую помощь, что забирала на носилках избитых подростков. Слухи, новости и сплетни. Кахэй расквитался с сэмпэями, которые издевались над ним. Поразительный скандал в стенах учебного заведения. Возможно, кто-нибудь начал бы испытывать стресс перед грядущими разборками, обещающими отстранение от учебы. Кто-нибудь, но точно не Рита, он совсем не беспокоился за свое будущее. Вместо этого парень будто бы переродился, решив окончательно заняться самосовершенствованием в духовном и физическом плане, а также групповыми свиданиями с двумя возлюбленными, своими красавицами Лалой и Харуной. Очки привязанности, тетрадь любви и богиня Фрея. Ничего не забыто, но школьные конфликты, подобно назойливой мошкаре в его глазах, лишь мельтешили на фоне. Асаги, Сагари и прочие участники той драки по собственному желанию покинули учебное заведение. Против записанных на видео доказательств не пойдешь. Совет педагогов с председателем все решили замять, не привлекая полицию. А потому незаинтересованный мордобоями Юкей не заметил того факта, что в старшей школе Сэйнан каждый из разрядов хулиганов и нарушителей спокойствия стал бояться парня. Юкирита из обычного ученика, разобравшегося со сталкером, преобразился в короля Сэйнана. Его отстранили от занятий на 2 недели, однако в остальном школа ничего ему не сделала. Глава 48. Вряд ли в жизни подростка лет 15 нашлось бы что-то более привлекательное в рамках досуга, чем заставляющее сердца дрожать от волнения и эмоционального подъема рандеву с близкими ему пассиями. То есть, начиная с завтрашнего дня, ты сможешь заново приступить к учебе вместе с нами, не скрывала восторг своим вопросом Харуна, милашка с короткими темно-синими волосами и пурпурными очами, которые будто бы искрились от радости при виде любимого человека и факта их совместного времяпрепровождения на групповом свидании в кафе неподалеку. Да, к счастью, это двухнедельное безумие почти подошло к концу. Апатично кивнул Рита с физиономией повидавшего многое на своем веку страдальца, покуда его самого на секунду даже передернуло всем телом, заставляя Лалу издать веселый смешок. «Ты ведь преувеличиваешь», — вымолвила легкомысленная инопланетянка, не имея реального представления о том, почему люди испытывают трудности в учебе, ведь она сама, обладательница ученого ума, показывала лучшие результаты на тестах. Если бы я уже успел 100 раз зачахнуть в душном кабинете, из которого меня выпускали всего лишь на 5 минут, чтобы сходить в туалет. Сплошные тесты до вечера, дополнительный материал. Поверьте, порой мне казалось, что еще немного времени, и я обязательно лишусь здравого рассудка. С удрученным вздохом произнес парень с рыжеватыми волосами за столом со своими пассиями, вспоминая тот ощущаемый дискомфорт в каждой клеточке своего организма, когда за ним без перерывов следил один из сенсеев. Строгий пожилой мужчина, чье лицо полностью усыпано морщинами, но мозолистые руки, стоило им схватиться за мел, ни капли не дрожали. Определенно, смотрящий за Юки школьный гуру был именно тем представителем старой преподавательской закалки. Армейская атмосфера действовала на нервы. Вот поэтому Рита испытывал некоторые трудности, находясь с такой требовательной личностью наедине в классном помещении, что обычно пустовало и не использовалось другими. К тому же, в самой старшей школе Сэйнан он был единственным отстраненным от занятий учеником. Остальные либо не нарушали правил, либо просто не попадались на этом. Даже к курению в туалетных кабинках всегда относились с предельной аккуратностью. Впрочем, из-за Юки за последний месяц было исключено целых 14 старшеклассников разных возрастов. Рекордное число. Однако Рита никаких угрызений совести внутри себя не чувствовал. В конце концов, они заслужили то, что с ними произошло. Хотя, степень тяжести полученных ранений варьировалась уже в зависимости от их удачи. Например, пойманный за сталкингом Матимицу физически отделался разбитым носом и испортившейся репутацией, а вот другие члены ныне расформированного бейсбольного клуба слегли в больницу после той драки. Переломанные кости и разбитые в кровь физиономии у каждого второго, а также истерики от их родителей. Старшая школа Сэйнан здорово помучилась от того, в какие неприятности по итогу мог попасть Рита. Не мудрено, что за ним вели тотальный контроль во время отстранения. Да и отец еще устроил лекцию о том, что кулачные бои до добра не доведут. Однако в отстранении был один маленький плюс, что пусть и не перевешивал все минусы, но хотя бы имелся. Так как Юки также прослыл хулиганом, поучаствовав в потасовке, то удосужился присмотра не только от строгого сенсея, но и от главы дисциплинарного комитета, у которой были все права на то, чтобы упрекать Рита и осуществлять над ним отдельный надзор. Катигава Юи, сверстница парня, считалась в старшей школе Сэйнан самым ярым борцом в юбке за справедливость. Сначала она поблагодарила его за то, что он избавил учебное заведение от сталкера, а после назвала бандитом из-за драки во время уроков на территории заднего двора. Впрочем, Юки не особо раздражался из-за ее нередкого присутствия в те дни. Все-таки темноволосая красавица с вспыльчивым характером по собственному желанию ошивалась рядом с ним так, как парень мог жаловаться на подобное. Эта штука такая вкусная. Харуна, мне здесь так нравится. Давайте чаще заходить сюда. Пожалуйста. Максимально открыто и прямолинейно взмолилась принцесса планеты Девилюк с широкой улыбкой на прелестном личике, стреляя изумрудными глазками на свежеиспеченный вафельный пирожок из рисовой муки, изнутри которого растекалась густая, тягучая и сладкая бобовая паста темного цвета. Паузы в речи ее происходили по той причине, что девушка с розовыми волосами и заколкой в виде трансформированного Пети просто-напросто не могла оторваться от процесса поедания японского десерта, укус за укусом. Пару секунд и ладонь тянулась к новой сладости. Уста очаровательной Лалы приподнимались вверх от блаженства после забивания желудка аппетитным пирожком, отчего вокруг, одетой в милый повседневный, состоящий из платья, легкой шляпки и босоножек, наряд сатолин, создалось ощущение преисполнившейся красавицы, которой не хватало яркой радуги над головой. Работающие в кафе официанты и кондитеры из-за слов инопланетянки, естественно, испытали гордость за свои старания. Когда клиент доволен, то, что может быть лучше этого, лишь деньги. Их называют у нас в стране имаговояки, хихикнула в кулачок особенно позитивно настроенная сегодня Сэрэнгзи, попивая из трубочки клубнично-молочный коктейль, которым ее угостил парень. «Слушайте», — внезапно подал голос Юки, прикончив за раз хлопковый чизкик, а следом откликнулись его возлюбленные. «Завтра понедельник и после школы я хочу вас двоих познакомить с кое-каким человеком. Мне нужно было сделать это еще раньше, однако отстранение от учебы и те события с дракой помешали моим тогдашним планам. И простите, что вдруг завел о таком разговор только сейчас», — высказался он деловым тоном, сцепив пальцы в замок. Между тем, Юки оставался честным, но в то же время не раскрывал все свои карты. Их встреча с Микадо станет крайне забавной, когда одна из сторон поразится из-за развернувшегося сюрприза. Сама школьная медсестра теперь будет для них близкой подругой. Как минимум, стоит ожидать уникальнейшую реакцию от робкой и впечатлительной Харуны. Грядущая картина необыкновенно интригует. Зрелая женщина в тандеме со школьницами пленит любое сердце. «Да ну, Рита, неужели ты нашел себе новую наложницу?» Достаточно громко выдвинула данную теорию лишь чуть изумленная Лала, совершенно не удивляясь популярности своего восхитительного жениха. Однако вследствие вопроса принцессы все собравшиеся посетители перевели свой пристальный взгляд на их столик в углу помещения. В головах этих людей закружилось непонимание. Сэрэнгзи пришлось срочно привстать со своего места и смущенно объясниться перед присутствующими в кафе, что они якобы состоят в драматическом кружке и готовятся к одной сценке, в отличие от равнодушных сложившейся ситуации Юки и Лалы. Такая часть характера школьной старосты казалась несколько комичной, ведь из-за чувства неловкости ей всегда хотелось провалиться сквозь землю, а потому она искренне пыталась доказать что-то остальным. Тем не менее, поведение девушки Скари все же вышло за рамки привычного, когда она узнала, что над Юки издевались и даже пытались вымогать деньги их сэмпай. Она и не думала отворачиваться от любимого из-за того, что он дал им отпор. Такой поступок неправильный. Тогда злая и праведно желающая добиться справедливого наказания для и так побитых бейсболистов староста класса побудила прошлых, скрывающихся в тени унижений, жертв хулиганов нажаловаться на них директору. Рита и не догадывался о том, насколько решительной Сэрэнгзи могла быть в такие моменты, буквально ведя за собой толпу в десяток негодующих школьников. А ведь звучит как поднятое восстание крестьян. Впрочем, ныне у Харуны не получилось перехватить инициативу в разговоре с ухмыляющимся Рита, что не вдавался в подробности относительно настоящей личности человека, с которым девушки завтра познакомятся. Он намеренно навел туман в их диалоге, обходя тему, дождавшись, когда компания была вынуждена расплатиться за съеденные блюда и напитки. Больше времени посидеть в кафе у них не нашлось, да и карманные деньги ограничились по вине отца. Вот и родительское наказание для буйного сына. Но как бы ни было, уже близился вечер, а пятничный экзамен самостоятельно себя не сдаст без необходимой подготовки. Сэрэнгзи относилась к учебе с наивысшей важностью и трудолюбием, даже вопреки на тому факту, что ее парень будущий наследник Галактической империи. Ведь староста класса не может скатиться в оценках. А как насчет такого варианта? Харуна, почему бы нам не попробовать поучиться у тебя дома? Удобно ведь, сможем подтянуть познанием каждого из нас. С озвученным предложением уста Юки тронула заразительная улыбка, как только их группа вышла из кафешки и направилась по тротуару. О, интересно, а как выглядит комната Харуны? Полюбопытствовала вслух принцесса Девилюка, своими словами вновь демонстрируя абсолютное безразличие к учебе. А, да там ничего такого. Самая обычная комната. Вроде бы моей сестры сейчас дома нет, но, Юки-кун, я больше не та наивная девочка, какой была раньше. Мне прекрасно известно, что ты хочешь просто совратить меня и Лалу-сан, но тогда мы вообще не сдадим экзамен в пятницу», — пролепетала резко остановившаяся на пути и вспыхнувшая румянцем Сейрэнгзи. Однако, не рассчитав громкость голоса, своей репликой она привлекла внимание мимо проходящих жителей города Сейнан. Смутившаяся по полной девушка чуть не потеряла сознание от нахлынувшего чувства неловкости. Взгляды посторонних словно пронзали насквозь душу, отчего Харуна моментально спряталась за спину задорно улыбающегося Рита. Запустилась судьбоносная цепочка непредвиденных событий. Рядом пробегали младшеклассники с дворов, что играли между собой в футбол по дороге. Один из них не рассчитал силу и мячик от удара взмыл в воздух слишком высоко, невольно наметившись прямо в лицо Сейрэнгзи. Раздался пронзительный хлопок и спортивный предмет сферичной формы был с легкостью отбит рукой Юки. Инстинкты и реакции не подвели. Однако громкий и резкий звук испугал гуляющую с хозяйкой крупноватую собаку, что вырвалось с поводка и гулко гавкнуло. Животное юрко ускользнуло от женщины средних лет и по пути чуть не снесла ошарашенную произошедшим хаосом Харуну. Сейрэнгзи повело назад, стоило ей только споткнуться о собственные ноги и проносящийся по низу поводок. Еще немного и она бы болезненно ударилась затылком об асфальт. Благо, спустя секунду вместо возможного падения девушка почувствовала себя стиснутой в объятиях Рита, что вовремя повернулся к ней и руками прижал ее к своей грудной клетке. Слушая то, как мерно стучит его сердце, Харуна мгновенно успокаивалась, ощущая тепло мускулистого и крепкого тела парня. Прежнее смущение, связанное с посещением ее дома, стремительно улетучилось. Может, предложение Рита не такое уж и плохое? Этот близкий контакт никак не мог оставить школьную старосту равнодушной. Вау! Восхищенно похлопала в ладоши Лала, перед глазами которой развернулись эти дивные сцены одна за другой. Глава 49. Микон, слушай, тут такое дело. Я и Лала сегодня домой на ночь не придем, так что ужин на нас можешь не готовить. Мы будем у Харуны. Да-да. Пожалуйста, не смейся мне в трубку. Нет, тебе не придется завтра нянчиться с моими детьми, и я не собираюсь пропасть в походе за хлебом после этого. Эй, прекрати так в разговоре со мной острить. Я твой старший брат вообще-то. Все, давай заканчивать. Пока-пока. Покончив с довольно шутливым диалогом с младшей сестрой по телефону, Рита с теплой улыбкой посмотрел на спины идущих чуть впереди девушек, мысленно надеясь, что они его не услышали. Настоящие красавицы, коих в этом чудесном мире может было и достаточно, а в таком сомневаться не стоит, но таких же уникальных в личностном плане, как Саталин и Сейрэнгзи, определенно не существует. Второй подобной принцессы планеты Девилюка попросту нет. Например, Лала рассказывала, что у нее есть еще две сестры, однако они обе полностью различаются по характеру. Одну пытающуюся казаться зрелой зовут Мама, а второй с более озорным нравом и ребяческим поведением их родители дали имя Нана. Опять-таки, данную информацию Юки получил от своей возлюбленной, отчего в ее подлинности не сомневался. Очаровательная инопланетянка обладает чуткой душой, несмотря на свои порой несколько наивные действия. «Мы пришли», между тем раздался нежный голосок Харуны. Девушка с темно-синими волосами и прической каре рукой указала на четырехэтажное строение с отдельными квартирами, в одной из которых она как раз и живет вместе со старшей сестрой по имени Акихо. По заверению Сейрэнгзи, та сегодня работала в ночную смену и уже ушла на нее, обещая вернуться лишь под утро. Бытовыми вещами обычно занималась Харуна, а ее ближайшая родственница приносила в дом деньги. В конце концов, первая пока что училась в школе и имела проблемы со свободным временем. К счастью, нынешних финансов им вполне хватает. Более того, родители также не забывали про своих детей, присылая им средства на банковскую карту. «А почему ты и сестра живете отдельно от отца и матери?» — задался интересующим его вопросом Рита, пока они всей компанией остановились около опускающегося вниз лифта в жилом здании. «Мне было 13 лет, когда папа был вынужден переехать в другой город ради новой высокооплачиваемой работы. Мама последовала за ним и предложила нам со старшей сестрой съехать отсюда. Но я просто не хотела этого делать и отказалась. Наверное, Сейнан слишком дорог для меня. Прямо, как и здешние люди». Пурпурные глазки со слегка подрагивающими в любовном трепете зрачками остановились на парне. «Я считаю, что ты не ошиблась со своим выбором», — ласково улыбнулся ей Юки, сближаясь с Харуной и аккуратно целуя ее розовые и такие манящие губы. «А меня?» — подтянулась к парочке бодро ухмыляющаяся принцесса Девилюка, приобняв их обоих, а после утонув в сладострастном поцелуе с Рита. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 5. Недавно у него в статусе было нулевое число, однако свидания с пассиями спасали от нищеты. Парень забавлялся с ними по очереди вплоть до того момента, пока не спустился лифт, забитый под завязку пенсионерками, которые, пройдя мимо, специально громко фыркали и причитали о том, какое нынешнее поколение выросло бесстыдным. Отчасти, так оно и есть, но судить по одному подростку категорически нельзя. Тем более, вряд ли эта вселенная выдержит двух Юки. Он ведь обладатель системы совершенного человека и второго такого же встречать точно не хотел. К сожалению, истинные условия пользования божественным механизмом Одина до сих пор оставались некой загадкой. Фрия сказала, что подобные тайны среди смертных никогда не разглашаются. Естественно, Рита не бросал попыток искать подвох где-либо, но в его жизни пока что было все хорошо. Даже слишком, не считая двухнедельного отстранения в школе и препирательств с отцом. Благо, мать парня пребывала в неведении, а иначе весь Сейнан всколыхнула бы типичная родительская суета. Да и подумать только, богиня любви так и не дала внятного объяснения, каким образом в момент драки Юки стал в два раза сильнее. С ее слов, система совершенного человека позволила ему на время прорваться сквозь пределы организма землянина, снабжая дополнительной жизненной энергией извне. Но разве подобного достаточно? В конечном итоге компания оказалась в квартирке Харуны. Чистые и прибранные помещения со скромными размерами, узкий коридор прихожей, в котором сбоку расположился комод и тумбочка под обувь, а также зал с небольшим диваном, столом с телевизором и белые шторы. Свою же комнату девушка с короткими волосами показывала в последнюю очередь. Казалось бы, стесняться нечему, ведь в остатке девичья обитель выглядела абсолютно стандартно. Ноль помпезных деталей, лишь светло-коричневые обои, одноместная кровать, подле которой расположился шкафчик с фотографией в рамке. Присутствовала и лежанка для бастон-терьера одноклассницы. Маленькая собака декоративной породы с глупой, но милой мордахой. То есть, ты и впрямь сохранила это? Искренне удивился Юки, вглядываясь в снимок со средней школы и времен их совместного года обучения, на котором в ряд выстроились ученики и ученицы одного класса. Именно тогда изначально Рита влюбился в Сейрэндзи. А так как парень повысил через очки привязанности свой интеллект, то вспомнил множество подробностей тех лет. Предаваясь воспоминаниям из чужой памяти, он невольно застыл на месте, покуда макушка с розовыми волосами и одним выступающим вверх локоном появилась рядом с плечом Юки. Лала с широкой улыбкой на прелестном личике осматривала изображение в фоторамке, где среди невыразительных подростков затесался ее будущий жених. Сравнивая нынешнюю внешность парня и прошлую, Сателин еще раз убедилась в том, что он здорово поменялся. Тем не менее, инопланетная принцесса все равно не застала те времена, а потому не особо-то и забивала подобным, свою прелестную головушку. Однако в отличие от нее, Сейрэндзи видела то, каким был Рита в начале этого учебного года. Она бы смело заявила, что теперь лицезрела другого человека, но прекрасно ощущала сохранившуюся доброту Юки и его нежную заботливую сторону. Просто сейчас ее возлюбленный не терпит издевательства и обязательно даст в ответ сдачи. Вся старшая школа Сейнан недавно убедилась в подобном. Впрочем, то, что произнес дальше Рита, прозвучало так, словно он умел читать мысли своей возлюбленной. «Харуна, иногда я могу вести себя не совсем так, как обычно. Однако это связано с той ответственностью, что легла на мои плечи. Вообще-то, помогая Лале избежать преследователей, я не думал, что после стану наследником короля галактики». Парень неловко усмехнулся, почесывая затылок в меру густых рыжеватых волос, но его золотистые глаза горели решительным огнем. «Блин, мой папа чересчур требовательный и строгий, от него почти и не отвяжешься», — пожаловалась вслух мило надувшаяся Саталин, перебирая воспоминания о том, как она раз 10 упрашивала его прекратить вести к ней ужаснейших кандидатов в женихи. «Хорошо», — уголки губ Сейрэндзи приподнялись в скромной, но определенно счастливой улыбке. «Давайте начнем заниматься». Харуна сразу же взялась за все школьные принадлежности и взяла с навесной полки чистые тетради, что предназначались специально для Лалы и Рита. Учеба в старшей школе — вещь все-таки крайне важная, невзирая на тот факт, что она не считается официально обязательной в Японии. Однако даже так ее заканчивают порядка 79% школьников, а это говорит о многом. Суть не меняется, Подростки вдумчиво относятся к собственному образованию. В городе Сейнанже самым престижным учебным заведением являлась старшая школа с одноименным названием. Учреждение, спонсируемое государством, а конкретно мэром, показывало высокую статистику по успеваемости учеников, чье количество с каждым годом лишь росло. Тем не менее, с появлением в его стенах принцессы планеты Девилюк, сложно предсказать, в каких приключениях оно еще увязнет. Сверх того, главным магнитом для проблем была далеко не Лала, а скорее Рита. От осознания данного факта парень чувствовал себя немного неловко. Лишние размышления до добра не доводит. «Приступим сперва к математике, ладно?» – спросила Сейрендзи, демонстрируя миниатюрный блокнотик, в котором были подробно расписаны различные формулы. «Я не против», – кивнул Юки, осторожно передвигая столик к центру комнаты. Следом он бегло оглядел записи и изумился тому, что у него в действительности удается разобраться в них, несмотря на поверхностный осмотр. Да, вложиться в интеллект определенно было правильным решением. Фрия и вправду осознавала, как именно стоит пройти тот или иной путь, чтобы облегчить себе жизнь. Он либо вкладывается во что-то физическое, либо духовное вроде той же харизмы. Рита улучшил свой ум с помощью очков привязанности, обошел правила вселенной, однако сравняться с настоящими гениями у него точно не получится. Например, Сателин уже занялась решением математических примеров, что были написаны Харуной. Без каких-либо промедления и задержек, инопланетянка за 10 секунд справилась с ними, не испытывая сложностей в принципе. К тому же, Лала выучила все японские иероглифы за несколько дней. Казалось, что ее светлый разум можно направить в любое русло. Тем не менее, сама девушка с розовыми волосами и изумрудными глазами выбрала направление выдающегося изобретателя, чьи открытия считались феноменальными даже на родной планете, а на отстающей в технологиях Земле и подавно. «Мне скучно», – не сдержалась и высказалась Сателин спустя полчаса утомительной учебы, отодвинув исписанную тетрадь в сторону. Затем взгляд ее изумрудных глаз остановился на сосредоточенного Рита, который корпел над школьным материалом. Сейрендзи усердно строчила новые задачки, но ребяческий и задорный характер принцессы, как всегда, жаждал навести суматоху. Так как на нее не обращали внимания поглощенные подготовкой к тестам близкие, Лала сумела незаметно вытащить свой созданный еще на Девилюке мобильник. Изобретенный телефон мог хранить в себе неизмеримое количество устройств. Девушке нравилось работать с пространством, она буквально научилась создавать внутри другого измерения такие же, но дополнительные и самые разнообразные по размерам, как карман в кармане. Впрочем, сейчас Сателин достала из мобильника тонкую палочку с черными дьявольскими крылышками по бокам, всю на вид пеструю и игрушечную. Отвернувшись от остальных, она прихватила свою тетрадь и начала едва ли не колдовать над ней. С этим инструментом Лала способна улучшить любую вещь. По изначальной задумке, усовершенствованные листы должны будут самолично воспроизводить отличающиеся по степени сложности математические задачи. Однако в процессе что-то пошло не так, чернила от синей ручки, нанесенные на тетрадных листах, взбесились и превратились в грозные темные щупальца, что мгновенно угрожающе нависли над тремя фигурами. Глава 50. Изобретения Лалы в большинстве своем поражают своей гениальностью. Телепортирующий браслет, механически выслеживающий по запаху щенок, а также унитаз, смывающий за пределы открытого космоса. Инопланетянка без труда способна фактически из бытового предмета сделать высокотехнологическую конфетку. Тем не менее, какой бы умной и образованной она ни являлась, у ее оборудования во многих случаях есть крайне неприятное свойство внезапно выходить из-под контроля и ломаться. Именно это и произошло в очередной раз. Возжелав повеселиться и облегчить усилия, прилагаемые Харуной при составлении математических задач, Лала по итогу ошиблась в некоторых расчетах, а потому была вынуждена громко ойкнуть, наблюдая за тонкими чернильными щупальцами, что бесшумно вырвались из исписанных страниц тетрадки. Они стремительно тянулись до самого потолка, угрожающе нависая над компанией. Отвлеченные возгласом принцессы, Юки и Сейрендзи подняли на нее взор, выражая им нотки очевидного недоумения. Лишь спустя мгновение до них дошло то, что натянутая улыбка Сателин сейчас обращалась не к ним, а расползающимся беспросветным нитям, что паутиной медленно захватывали территорию девичьей комнаты. «Лала», на утомленном выдохе произнес Рита, прекрасно осознавая, что виновным всего разворачивающегося хаоса, как обычно, была именно его инопланетная возлюбленная. «Честно, я не хотела. Извиняющийся взгляд изумрудных очей Сателин был направлен в сторону своей близкой подруги, девушки с темно-синими короткими волосами, которая в немом шоке озиралась на опутанные чернилами стены со светло-коричневыми обоями. Однако если троица подростков до сих пор оставалась относительно неподвижной, отчего еще не стали целью для агрессивных щупалец, то собачке Харуны определенно не повезло в этом плане. Животное чутье и инстинкт самосохранения подсказали только что проснувшемуся бастон-терьеру немедленно выбегать из комнаты. Миниатюрная четвероногая по кличке Марон залаяла и вихрем помчалась к выходу в коридор. К сожалению, чернильные нити все же добрались до него, обвивая тело бедного песика с глупой мордахой гибкой, но плотной паутинкой.